Алистер Маклен. В глотке мертвеца страх отпирает двери. Романы. Перевод с английского. Издательство «Сказ», Минск, 1993 год. Читает Вячеслав Манылов. Запись произведена на четырех дорожках рулона. Английский писатель Алистер Маклин – мастер детективного жанра. В его романах есть все – и жестокие смертельные схватки, исключительная изобретательность, мужество и выдержка, через которые проходят его герои, прежде чем им удастся обличить преступников. В глотке мертвеца. Часть первая. Глава первая. С вечера понедельника до 3 часов утра вторника. Миротворец Кольт существует уже целое столетие, и в его внешнем виде за это время не произошло никаких изменений. Этот револьвер является старейшим ручным оружием в мире и самым надежным. Если его эффективность взять за основу ценности, то она будет признана лучшим оружием, которое когда-либо было создано. Разумеется, если в тебя выстрелят из другого оружия, например, из маузера, то мало тоже не покажется. Но большая скорость полета пули и малый калибр пробьют лишь дырочку маленькую и аккуратную, а все остальное сделают внутри тела, в то время как большая и тупоносая пуля Кольта ударит со всей силой, повредит кости, мышцы и ткани. Если пуля из Кольта, скажем, попадет в колено или вообще в ногу, то человек не сможет ни убежать, ни укрыться, чтобы закурить, а потом элегантно выстрелить в своего противника. В случае, если пуля попала в бедро, и человеку удалось преодолеть шок и залечить рану, он все равно будет ходить на деревяшке, потому что хирургу не останется ничего другого, как ампутировать ногу. Поэтому я стоял совершенно неподвижно и даже старался не дышать, ибо такой вот Кольт, который и навел меня на эти неприятные размышления, был сейчас направлен точно на мое правое бедро. Одна деталь. Чтобы обращаться с полуавтоматическим спусковым механизмом Кольта, нужны силы и полное спокойствие, так как, находясь в неуверенной руке, он может функционировать очень неточно. Но рука, державшая Кольт легко и уверенно, была самой спокойной и неподвижной рукой, с какой мне когда-либо приходилось встречаться. Я видел эту руку совершенно отчетливо, хотя свет в каюте радиста был скупым. Световой кружок изогнутой настольной лампы оказался таким слабым, что светил только в одном направлении, и была видна только нижняя часть руки с револьвером. Оружие не дрожало. Создавалось впечатление, будто револьвер покоится в мраморной руке какой-то статуи. За пределами светового кружка угадывались контуры человека, прислонившегося к переборке. Голова его была немного наклонена, а из-под козырька фуражки на меня неподвижно уставились застывшие глаза. Мой взгляд снова упал на его руку. Кольт, как и прежде, был направлен на меня. Подсознательно я напряг правую ногу, чтобы подготовиться к предстоящему удару. Разумное действие для защиты в действительности равнозначное тому, если бы я прикрылся газетой. В это мгновение мне страстно хотелось, чтобы полковник Сэм Кольт в свое время изобрел не этот револьвер, а, скажем, французские булавки. Медленно и спокойно я поднял обе руки ладонями вперед до уровня плеч. Поднимал я их настолько осторожно, чтобы даже очень нервный человек не смог бы подумать, что я замышляю перейти в наступление.